Добрый вечер, дорогие друзья. Рада возможности начать очередной цикл наших передач, уже новогодний получается, постновогодний. И сегодня у меня в гостях Петр Боев, священник, и как в прошлый раз мы выяснили, еще и филолог. Приветствую вас. И наша сегодняшняя передача посвящена теме, которая, в принципе, может показаться не так уж и близка лингвистике чистой. Но, тем не менее, я думаю, что мы в процессе обсуждения сегодняшнего выйдем на такую связь, что, конечно, если нет вот этого явления, которое мы сегодня обсуждаем, то и чувства слова нет, да и очень многих вещей нет. Итак, сегодняшняя наша тема – это семейное чтение. Прекрасно. И начать мы, наверное, должны с чего? Вот вы семейное чтение, как понимаете? А, вы меня спрашиваете? Да. А, я думал, ну ладно, с чего? Не риторический вопрос. Ну, вы хотите, чтобы я начал, да? У меня есть мысль, прям вот она прям бьется. Можно, да? Можно. Один человечек, где-то краем уха услышав, что сын у меня очень-очень любит книжные магазины, к Новому году подарил 2 купона подарочных. Ну, я не буду называть название магазина по понятным причинам. И вот сегодня мы сходили. У меня супруга говорит, заедь с ним. А он несколько дней уже был дома, потому что зубик болел, там, туда-сюда. И он, папа, ну, можно вот туда-то. Ну, вот я прихожу, ну, можно-то. Ну, вот, в общем, мы сегодня пришли. И, ну, это прям классно. То есть, пока сын у меня выбирает книжку очередную, очень-очень мучаясь, потому что ему нравятся не просто разные книги, ему нравятся версии сказок. Ему нравятся разные художники, то есть я уже не знаю, сколько у нас там вариантов 3 поросят, там Колобков, Теремка, там столько, я даже не знал, что там очень разные, оказывается, скажем, составляющие, то так начинается, то так, то Теремок, то не Теремок, то еще что-то, вот, в общем, были мы сегодня, взяли в очередной раз какую-то Теремок? Там, да, нет, Колобка опять-таки, вот, я предлагал, много раз предлагал что-то новое, не взял. Взял проверенное, но вот с новыми, скажем, нюансами. То есть там книга «Театр». То есть можно выковыривать эти там картинки и начинать театральное действие. Ну вот так вот. То есть вот сегодня мы так провели время, где-то полчаса провели. Это минимум, бывает, что час. Я прям прихожу, он гуляет. Если с детьми, то они гуляют. Я могу в другой край, знаю, что никто никуда не убежит. Где-то в районе полок детских они всегда там, на привязи, как коровки на лугу. Вот, и выбирают. Вот это мне очень нравится, потому что я этого был лишен. Ну, у нас просто этого не было. До библиотеки было далеко, ну, и библиотечной культуры, ну, ее не было, к сожалению, у нас в Канске. Вот, и мне вот это нравится. Вот это мне нравится. Напомните, сколько лет сыну? Сыну, получается, 6 лет. 6 лет. Вот вам, я думаю, многие родители сейчас не то чтобы позавидуют, но так удивятся. Почему? Потому что считается, что дети современные, они не очень охотно читают, не очень охотно слушают книги. Ну и, в общем-то, все это заменяется обычно всевозможными планшетами, там, компьютером, мультиками. Ну, у нас это очень легко решилось. Супруга, она, конечно, хотела все, но надо все. Я просто сказал, папин телефон не трогать. Папин планшет не трогать. По понятным причинам, потому что там есть программы, там я пишу тексты какие-то, все. Ну, что-то может исчезнуть. Ну, просто, чтобы потом детей не делать виноватыми ни в чем. Я попросил брать только в определенное время, может быть, с каким-то ограничителем, там, что-то рисовать. Да, все понятно. И все, без лишней траты времени, без лишних акцентов, все куда-то выбирается, просится, берется, все на своих местах. При этом я не скажу, что это прямо порядочные дети, то есть хаоса хватает, я думаю, как и у всех. Но вот эти вот вещи здесь, я думаю, они важны. Вот, то есть для меня это было очень радостно. Ну и он меня, понимаете, тут же я ж коварный священник, у меня своя коварная идея. Я взял сегодня Устинова, по-моему, да, «Лестницу Якова», кто написал? Да. То есть новый роман, да. То есть я иду, сын берет, я думаю, я зря прихожу в магазин, что ли? Что, я зря тут время, что ли, трачу? Я всегда себе раз, щип, какую-нибудь книжечку тоже. И, то есть я сам люблю ходить, и вот сын для меня тоже является возможностью раз, какую-то новинку посмотреть, раз, что там завалялось. Я также фотографирую книги. каком смысле фотографирую. Запоминаю, где что стоит. Я заметил, он приходит и берет книжки, которые когда-то в прошлый раз увидел. Он прям идет четко, ага, здесь, папа, я то-то, и берет. Вот я тоже так делаю. Но я его не учил, я не знаю, он как-то, видимо, это перешло так духовно, раз, переползло. Ну, вот так вот. Ну, о том, когда вы успеваете читать, я вас чуть позже спрошу. А вот вопрос такой, ну, вы, да, понятно, убрали планшет, убрали телефон, но ребенок-то ведь от этого книжки автоматически не начал. Ну, нет, конечно, ни в коем случае. А как это случилось? Так получилось, что сын долго не разговаривал. Это было трагично несколько, и я думаю, может быть, родителям это будет полезно послушать. Ну, Вера здесь мне она очень сильно помогла, потому что, заглядывая и в Библию, и на странице там житий святых, я видел, что многие люди, которые какие-то такие вот особенные, они то у них того нет, то у них сего нет, то чуть. Я думаю, ну это ж не просто так. Ну, даже если это надо, ну, Господь во что-то это направит. Я как-то успокоился, и мы начали просто двигать то, что двигается. То есть наша задача была покупать просто вместо игрушек, которые так хотелось купить по своему просто, ну, тщеславию родительскому, играя в это или в это. Вот. Просто покупали то, что он просил. Очередную порцию пластилина или карандашей или фломастеров. И я заезжал в магазин специальных товаров и покупал, знаете, вот для больших принтеров такой рулон бумаги. Я его покупаю, там на полгода хватает, они его мотают. Вот, и все, и ребенок начал развиваться. Вот. Он посмотрел мультик, почитал, и начинает это все вот актуализировать. И мы как-то соединяем это все. У него какая-то вот есть к этому тяга, и мы как-то стараемся. Я стараюсь перемешивать стили, формы, где-то даже немножко сказки специально меняю, сюжет. То есть я, например, рассказывал, бывает, то-то, потом раз, там что-нибудь появляется внезапно, они, а, что это такое? Там, ха-ха-ха, там. Я говорю, да-да-да, вот так вот. Ну, так, чтобы немножко фантазии добавить, ну, и научить этому. Ну, и вот это так вот. То есть добавляешь просто какого-то, ну, скажем, креатива, насколько я умею. В прошлый раз я, по-моему, рассказывал про шарики. Да, мы договорились, что мы продолжим. Вот, да. Поэтому, вот, мне кажется, это очень просто. Я сам по себе, я приучен с детства, вот, ну, скажем, пользоваться тем, что есть. Вот есть книга, есть фломастер, есть карандаш. Пожалуйста. Вот. Я до сих пор помню, как мама, тетрадка заканчивается, там есть две странички чистые, она вырывает и аккуратненько раз-раз-раз, потом скрепляет. И вот это у меня, например, был черновик. То есть, ну, никогда не было ничего пущено, вот просто, не было ничего выкинутым, выброшенным. Все как-то вот перенаправлялось, все как-то, ну, переплавлялось, скажем. И вот, видимо, вот что-то вот такое. Может быть, только сейчас я это осмысляю и вижу. Вот. Я люблю эти блокнотики вечно эти книжечки, что-нибудь писать, там, рисовать и так далее. Ну, как-то вот это есть. Может, это атмосфера такая. А вам родители читали книжки? Поразительно. Я очень мало помню, чтобы папа читал Дюма и прочее, мама была в таком противостоянии, она верующий человек, ну, вы знаете, что бывает такое, да, что эта книжка плохая, там, потому что там такой-то сюжет или там то-то, вот, поэтому папе, видимо, вето было положено, что нет, ты, вот эти, и была такая тумбочка, где лежали, это прям тумбочка плохих книг, папины книги, там какие-нибудь Дюма, еще какие-нибудь странные люди, боевики и прочее. Вот. Мамины рассказы, именно сказочные я не помню. Я помню рассказы по Евангелию. Вот какие-то сюжеты евангельские, то-то. И опять же, вот вкрапление вот в жизнь. То есть какие-то рассказы такие, знаете, как типа духовные стихи. То есть сюжет евангельский, а ситуация какая-то бытовая, жизненная, там, может быть, наши современники или там предыдущего столетия. И вот что-то вот такое, благодаря чему как-то, для меня, ну, возникали какие-то образы. Может быть, именно поэтому, несмотря на то, что книг было мало в доме, уже в семинарии учась, какая-то вот тяга появилась к литературе. То есть я прям пошел... Прям такая жажда пошел, набрал книг. Помню, первое, что я взял, Сартра пьесы и Пастернака, «Доктор Живаго». Не знаю почему. Вот взял, рука дрогнула. Вот именно так взял, да. Ну, Сартра, потому что я увлекался биографией философов, мне как-то хотелось. И я вдруг узнал, что, так бывает, философ и художник слова. Мне было интересно, два в одном. И меня это поразило, я хочу сказать. Ну и «Доктор Живаго». Белая гвардия, ну и понеслось. Ну и потом я поступил уже на филфак. Да. с тех пор вот меня пытаются именовать еще филологом, но не знаю, насколько это. Ну, каждый из нас в душе филолог. Ну да. Мы же любим слово. Пускай будет. Как вы формируете все-таки библиотеку детям? Я поняла, что есть разные вариации. Вот и с этим, кстати, еще один вопрос мой связан. Очень часто родители, ну, скажем так, принуждают детей, наверное, или какое-то более такое мягкое слово. Говорят, так, вот это ты не берешь, это у тебя уже есть. Не прокатило. Вот давай вот это вот возьмем другое. Не прокатывает и все, понимаете? То есть если ребенок реально читает, да, хотя сын у меня не то чтобы читает, он как бы, ну, больше смотрит, сюжет знает, все. Он пока еще плоховато читает на самом деле. Но если вот это прям реальный интерес, вряд ли можно уговорить. То есть если это именно по струнке, да, то есть ты выберешь, он возьмет, да, хороший, там, за что-нибудь, для чего-то и понятно. У меня ни разу не прокатило, вот, не удалось. Вот, поэтому у нас, я говорю, много версий, но я не заморачиваюсь, то есть мне не жалко на это денег. А почему? Потому что я так живу, то есть у меня очень много друзей, у кого есть дети, и я понимаю, что это такой такой вот обмен, взаимооборот, то есть, ну, залежаться отдам другим, и как бы, ну, я не смущаюсь. И то же самое с моими книгами, да, то есть если я чувствую, я почитал, да, замечательная книга, но, наверное, все, мне хватило, и она все равно замечательная, я могу спокойно ее передать другому человеку, подарить на день рождения и так далее, и я не смущаюсь этого, что там я ее сам прочитал и так далее, то есть для меня это, наоборот, может быть даже гарант того, что я дарю то, что сам читал, чем я доволен, вот даже такое бывает, ну и, в принципе, пока никто не расстраивался, вот. Я вспомнила такое выражение, кто-то когда-то сказал, что когда книжка стоит на полке, никто ее не открывает, это мертвая книжка. То есть книжка, книга жива, пока ее читают. Ну, автор вот, жив, пока есть читатель. Вот у меня засада в этом плане. Я себе набираю много книг, и они у меня стоят, и я примерно понимаю, что это будет летом, это будет весной. Но я себе позволяю, у меня есть графики. Я, ну, не то чтобы графики, я себе составляю списки все-таки, ну, как бы, чтобы они были визуализированы. Там у меня есть, допустим, список, что мне посмотреть, что мне послушать, что мне прочесть, прям по жанрам, философия, поэтика, там, туда-сюда, вот. Но я себе позволяю, себя награждаю тем, что я могу, ну, менять распорядок. То есть я могу идти, о, вот эту надо. Все, я могу бросить на середине книги, взять другую, читать, вернуться, все вспомнить, продолжить читать. То есть, ну, я так не заморачиваюсь. Ну, мне как-то дает это свободу определенную. Развивает память, там, цепкость, нецепкость и прочее. Ну, вот мне так нравится. Ну, по итогу получается. То есть нет такого, что там, вот, ничего там не доделаешь. Нет, все дочитывается, но как бы для меня это смысл. Если я чувствую, что я книге потерял почему-то интерес, это не обязательно потому, что книга плохая. Ну, ситуация жизненная, ну, например, ну, сейчас были рождественские праздники, да, очень много внимания, это надо, это важно. Я чувствую, что, ну, книжечку надо оставить, надо людям где-то там, кого-то подзабыли, оставили, кого-то пригласить. И, ну, люди — это книги. Вот. Люди есть, книги оживают. Вот. Книги есть, люди оживают. Ну, как так. В этом смысле они у меня все равно живые, хоть и не прочитанные, так я себя оправдываю. Вот. Ну, мне нравится. Вот это вот. Где-то я возьму просто, я их меняю периодически. То есть, как у меня вот так они стоят, вот столбиком, и вот, как знаете, как в читальном зале, раз достаю и поставил. И вот я хожу и понимаю, вот эти книжки, которые так лицом стоят, это я скоро начну читать. Такие красивые, замечательные, все. Потрогал, посмотрел, полистал, поставил. Вот, раз немножко насладился, потом дальше. Ну, как-то вот так это происходит. Вот. Поэтому они у меня не мертвые, я их периодически оживляю. А когда вас читать-то получается? Вот к вопросу. А, ну это, наверное, другая градация. Благодаря семинарии получилось. То есть я никого не призываю к этому и боюсь, что это может быть ущербное, ущербный подход. То есть я, ну, у меня какая-то интуиция есть своя выработана. То есть книги, которые я могу читать очень быстро. То есть прям очень быстро. То есть я могу книгу за вечер там прочитать, там, за пару часов. Вот. Конечно, это не художественная литература, да. Ну, это какие-нибудь, допустим, там какая-нибудь деловая книга. Но они читаются на самом деле по диагонали. Быстренько, да. Ну, есть просто какая-то теоретика, еще что-то. Вот. Есть книги поглубже, там, философские, да. То есть я прям понимаю, что я залипну, я больше времени беру, я читаю, и тут же начинаю что-то, наверное, писать, какие-то заметочки веду для себя. Ну, это прям потребность. То есть я раньше сам Думаю, как это можно писать? Что за больные люди? Ну так, знаете, как это можно... Сейчас я думаю, как можно не писать? Что это такое? Вот как это так? Ну вот, художественная литература, к сожалению, вот с ней проблема. Потому что я такой человек, мне надо вот прям такие переключения делать. Может, это возраст, может, не знаю, там, характер, темперамент, что угодно. Я не могу себя заставить сесть и читать 2-3 часа. Вот в поезде вот, мог я прочесть, сесть и прочесть. Здесь не могу. Ну вот, полчаса, час, рука все время тянется куда-нибудь ВКонтакте. Или там, знаете, вот начинаешь читать, начинаешь восхищаться и хочется писать. Бабац, сел, уже пишет. Ну как так-то, я же хотел 2 часа читать. Ну вот с художкой в этом смысле проблема. Но все равно читается, ну вот, а может быть и хорошо, не знаю. Время лоскутками, скажем так. То есть даже если у меня будет час времени, я, скорее всего, его разделю. Скорее всего. Ну, я даже, когда меня спрашивают, я даже это советую. То есть я могу поделить час там на 4, там на 3 части и вот параллельно. Для меня это будет более эффективно. То есть я за 20 минут прочитаю энное количество страниц, и это же количество я могу прочитать за час. В том плане, что ну, это будет не очень хорошо. Поэтому я так решаю этот вопрос. Плюс к тому, есть книги специально планшетные, телефонные, компьютерные. То есть там тоже совершенно разный состав. То есть там в телефоне у меня одного жанра определенного книги, такого легкого, да, мобильного. То есть я могу там почитать быстренько на ходу, на остановках, еще где-то в очередях и так далее. Это книги, которые вот могут лежать месяцами, и это просто для восполнения. Планшетные, это когда там я перед сном не могу уснуть, и все равно хочется читать, что поделаешь, открываю, читаю. Вот, компьютерные, наверное, это книги, которые трудноваты для меня, и где надо там шрифт, например, поменять. Uh-huh. И, ну, увеличить его, да, или там сделать комфортным букву, или произведение, которого нет, к сожалению, изданного, и мне надо вот в электронке, скорее всего, это будет компьютер. То есть это вот такие вот нюансы, к которым как-то я вот пришел за это время чтения. Но я хочу сказать, они всегда подвижны. То есть здесь я, скажем, не традиционалист. То есть все может вот так вот меняться. То есть я, мне кажется, человек такой вихрь больше. Как-то так. Могу все вообще забросить. На какое-то время просто думать, писать, думать какое-то время. Ну, так. Потом опять вернуться. То есть в этом смысле я не думаю, что вот это прям, знаете, вот как иногда родители замучиваются, да, что вот, надо вот книжки. То есть мне кажется, что возможность вот книжки читать и ну, вот их, ну, как бы в сердце принимать, это еще и возможность иногда быть от них свободным. Потому что я очень много видел людей книжных, но вот эта книжность, она как бы вот ну, не туда, не в ту сторону. Она ничего не рождает. Ну, тщеславие какое-то, превозношение, вот я знаю все разговоры, а вот я и так далее. И мне бы не хотелось именно так. Потому что соблазн большой. Когда много читаешь, много знаешь, это не так легко. То есть выборочность где-то подлавливаешь. Ага, хочется с тем пообщаться, с тем. И понимаешь, что вот начинаешь фильтровать. Это неверно. И вот такая работа происходит. Поэтому для меня все-таки это процесс такой просветительский, именно вот как бы сквозь книги к людям, что называется. То есть если это просто книги, для меня это мертвая зона. Вот. И наоборот, да, то есть к людям через книги, которые когда-то жили, у меня потрясающая возможность, да, там с Клайвом Льюисом познакомиться, там с Диккенсом и так далее. Когда ты там с Пьером Абеляром там пересечешься, ну, к примеру, да, не знаю, там с кем-нибудь из святых отцов, там, живших в 4 веке, ну, это потрясающе. То есть я прям как-то, стараюсь представить, что он думал, что он переживал. Даже тот же Иоанн Златоуст, когда вот такие проповеди произносил, думаю, тут говоришь, иногда люди подустают, а там он говорил часами, и люди слушали, думаю, ну вот как это интересно. Ну вот, вот такие вот моменты. Вот, не заговорил я ничего. А я в такой мысли, вот мне, по последней мысли мне прям очень нравится, что действительно, да, это такая возможность диалога с теми, кого нет рядом с нами, причем диалога всегда живого, конечно, к которому ты всегда можешь вернуться. На мысли на такой себя поймала, что, наверное, это какая-то беда, может быть, нас, филологов, что эта художка, она как-то уже не воспринимается. Я не могу ничего понять, я не могу читать художку вообще. Я хочу сказать, у меня было такое. Знаете, когда я учился, когда приходилось проглатывать, то есть я проглотил как-то Пруса всего, прям как у него там про время это забыл, вылетело, в поисках утраченного времени, да. То есть проглотил все, и я понимаю, что после, ну, я прям реально готовился. То есть, конечно, я мог что-то где-то там не знать из теории, но я всегда читал. То есть я считал, что если я прощу хотя бы что-то, это важнее. Вот, чем просто где-то что-то списывать. И, кстати говоря, педагоги всегда именно это подчеркивали. Вот лучше так, я это слушал. А то, что я не дочитал, я себе думаю, это я себе оставлю. Сейчас, когда я куда-то в отпуск, еще куда-то, я, конечно, странный человек, я могу 6 книг взять с собой, зная прекрасно, что прочитаю только страниц 100. Ну, это такая-то болезненность. В этом плане планшет, конечно, это супер-супер. То, что там сотка книг, и я, конечно, вот, любую, понимаете, да. Ну, странно, хотя вроде интернет везде есть. Ну, как-то так. Хочется, чтобы все это было рядом. Ну, так вот, и как я этот вопрос решил? Как раз область, я расширил область. То есть, ну, я не стал только на филологии. То есть, для меня очень важна философия. И у меня акцент. Особенно те вещи, которые я вообще не шарю, не соображаю, ничего. То есть, вот прямо здесь. То есть, вот. Ну, познавай, все. И вот за счет вот таких вот приключений и вот параллельное чтение тоже вопрос. Я, ну, вроде как получается сохранять живость и вот и к той литературе, и к этой, и к этой, и к этой. То есть, как бы, главное, так сказать, не остаться без книги. Вот. Ну, вот я для себя это так решил. То есть, паузу берешь просто, на что-то другое переключаешься, потом возвращаешься. И все, ну, не знаю, вроде помогает. Прямо интересно, какие такие области, где вы не шарите, как вы сказали. Да куча. Я прям последователь Сократа, все. Я знаю, что ничего не знаю. Вообще ничего не знаю, правда. Вот. Я вот приехал с лекции к вам, я всегда на лекции, и на самой, но я, хотя я готовлюсь там 2 недели, вынашиваю планы, мысли, переставляю, там все в последний момент, все это записывается, делается презентация, но я все равно боюсь, понимаете, потому что я понимаю, я ничего не знаю. Вот. Я прихожу просто поделиться мыслями и услышать мысли людей, и что-то рождается. Вот в таком подходе реально какое-то движение. А, вот, и реально ничего не знаю. Правда. А сколько сейчас книг читаете? Ой. В штуках? Ну, это так нельзя, да. Это аморально. Аморально? То есть у меня сейчас зависло порядка, ну, 8 книг, то есть параллельно вот они. А, то есть у меня, я еще не договорил, у меня же там, ладно, компьютеры, планшеты, книги, у меня что-то на рабочем столе стоит, что-то на полочке у кровати, понимаете? Что-то даже на кухне одна тут поселилась на днях. Одна книга на кухне поселилась. А вот, что-то в коридоре. Ну, у меня супруга, конечно, она говорит, коридор тоже оккупируется потихонечку. Ну, я периодически пытаюсь все это расставить на места. Иногда, кстати, время возникает, в которое я прям, ну, вот, как бы раз и делаю срезики такие. То есть все равно какие-то, скажем, ну, ритмы жизни я выстраиваю. Для меня такой ритмикой и такими чертами, что, например, является день рождения. Он у меня в мае, и он как-то вот со времен учебы в школе, в универе и там еще где-то. С сентября по май у меня такая жизнь прям, я не знаю почему. С сентября, потому что, может быть, тоже это удобно. Ну и плюс тому тут как-то странно, церковный год начинается с сентября. Ну почему-то так. Лето для меня это всегда какая-то пора новых открытий. Вот обязательно я прям думаю, что летом, что-то новое, неслыханное, вот из той ресурсной базы, что у меня есть. Я что-нибудь начинаю думать, какие-то проекты придумываю, какие-то идеи там, как правило, какая-то поездка самая банальная. Тот же Татшев – это для меня возможность так как-то развернуться и подумать и так далее. То есть вот в этом смысле, конечно, книги для меня повод скорее, чем возможность сказать, что там я крутой, я читаю много. То есть я не считаю, что это там что-то великое, читать много книг. Это не, вообще, что-то читай, не читай, как бы, толку нет. Вот, что можно прочесть многое, как, ну, сказал мой любимый апостол Павел, знания надмевают. Ну, прочел, ну и что? Надмевают. Надменность возникает. Поэтому вот я совершенно спокойно отношусь к людям, которые не читают, которым это не удается. Потому что я считаю, что все-таки, ну, главная книга – это человек. Любой, неважно. Там, искорежен он, исковеркан, нет. То есть вот для меня это книга. Потому что что-то во мне рождается в ответ. И все. Ну, это происходит. Вот так. Поэтому 10, там, 8 книг. Ну и ладно, мне не стыдно. Хотя, конечно, немножко так. Наверное, неправильно. Не системно, что называется. Ай-яй-яй. Да. Помните какую-нибудь книгу вот за последнее время, которая вот прямо сильное впечатление произвела? Есть же такие книги, после которых вот, ну, меняется значительно и жизнь, какое-то вот восприятие мира. Ну вот из последнего Патрик Модиано. Нобелевский лауреат, 2 года назад ему дали. Незнакомки, такая, знаете, одна из, наверное, из таких не совсем даже, может, значительных его работ. Мне очень нравится, опять же, тема человека, судьба трех женщин, совершенно, казалось бы, разных, в разных ситуациях. Но меня поражает, насколько люди тривиально похожи в своих ошибках. Вот это прям, ну вот, то есть для меня книга, ну не просто там, знаете, там сюжетная линия там или, ну что-то там воспевающее, там еще что-то. Для меня это правда о человеке. Вот это, Патрик Мадиано. Хотя там, знаете, вот кто-то бы из верующих прочел, сказал бы, да, что там, как бы высокой морали нет, да, ну так, если абстрактно. Но очень крутейшая, мне показалось, крутейшая. И прям я ее так отложил и хочу даже еще раз прочесть, как-то так. Хотя я не рекламирую, не говорю, что это прям повод читать. Ну вот из последнего, вот из художественного, вот эта книга. Вот. Из чего еще? Очень люблю знакомиться с разными авторами разных традиций. С протестантской традицией смотрю, соотношу, интересно. Вот Ульф Экман есть такой. Вот человек, который был там протестантом, потом вдруг раз стал католиком. Мне вот интересно, а что это вот так? Что к чему, понимаете? Ходил, за ним люди ходили, все, он раз, чик, ушел. Люди немножко растерялись. Ну, ладно, выбор выбором. Интересно, почему? Оказывается, вот человек переоценил историю, корни, понял, что это очень важно, что нельзя просто вот, знаете, вот. Ну, вот какие-то такие вот моменты. То есть для меня вот эти вот штрихи важны, прям штрихи. Очень люблю философию. Бердяева читаю вообще, знаете, как, например, Бердяева читаю, прочел кусок книги летом, потом, ну, видимо, думаю, еще осмысляю, прошло 2 месяца, прочел осенью кусок книги, и потом дальше. Вот, например, Бердяев. Ну, он вообще не системный философ, но, ну, там глубина, что поделаешь. То есть есть такие книги, я не стыжусь, которые я так читаю годами. Карл Барт, «Послание к римлянам», нашумевшее в 20 веке. Вот, прочел 100 страниц, пытался выделить какую-нибудь, знаете, цитатку. Вот, выделял предложение за предложение. То есть такая уникальная книга. Что это такое? И потом, выделив на 41 страницах так вот предложение, понял, какой я счастливый, что эта книга у меня останется. Это моя книга, я выделил, все нормально. Я ее еще раз буду читать. Ну, как-то вот так бывает. Поэтому и не заморачиваюсь. То есть вот главное, что человек что-то мне передает. Особенно, если человек написал какую-то важную веховую вещь, а я ее могу, понимаете, это как леденец грыз годами. Такой большой чупа-чуп для меня, понимаете. Думаю, ну, вау, ничего себе, как это классно. Ну, вот так как-то получается. И еще раз повторюсь, что возвращаясь, я почему-то помню. Вот. То есть для меня это тоже важный момент. Я вспоминаю, что я прям помню, что там где было. Могу пробежаться, конечно, но в целом помню, да. Вот такая традиция чтения у меня. Ну, я должна все-таки спросить, а есть ли книги, которые можно считать такими, ну, не вредными, что ли, а книгами там со знаком минус, предположим. А, ну хорошо, да. Прямо сейчас говорить об этом? Или подумать надо? Ну, я думаю, что можно, конечно, подумать. Да, подумать, да? Или как? Сколько у нас будет небольшой? Возможность прерваться. Да, хорошо, я сейчас сформулирую. Да, спасибо. И мы тогда обсудим это после небольшой паузы. Договорились. Оставайтесь с нами, дорогие слушатели. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор о чтении семейном и о чтении вообще. И на нашу небольшую рекламную паузу мы ушли с таким вопросом провокационным. Есть ли книги со знаком минус? вредные. Угу. Ну, наверное, от священника стоило бы ожидать как-то сразу, да, разговора вот морально, не морально. А я вот, наверное, продолжая свой разговор, почему я книги прерываю и могу читать параллели или на время их оставлять, наверное, по этой причине. То есть бывает так, что книга тебя зацепила и тебя понесло, как на корабле в паруса дует. А бывает, ты чувствуешь, что вот там важно, а вот здесь не отзывается в сердце. И вот для меня вот в таком случае чтение становится со знаком минус, потому что несколько раз я это делал, я читал, ну, во имя того, чтобы прочитать. Дело, чтобы было сделано. Да, да, и понимал, скажешь, ну не дебил ли я, понимаете, ну не дурак ли. Вот, зачем? В итоге я опять пролистывал, и это очень сложно. Так, где же все-таки я думал, где я перестал думать, понимаете, да? И я тратил там какое-то время, и в итоге я возвращался и еще раз прочитывал, понимал, ну так нельзя жить, понимаете, мы так живем порою, дни за днями. И здесь то же самое. То есть для меня любая книга может стать со знаком минус, если я ее читаю без сердца. Если я ее не читаю вот всем своим существом. Все. А если эта книга... То есть я не хочу говорить про плохие, про хорошие книги. Для меня всегда, я еще раз скажу, книга – это повод, это лишь повод. Если книга, ну, действительно, как говорят, там, стрёмная, да, я ее прочитаю по диагонали, быстро, очень быстро, выхватив там на 50 страницах что-то там главное, скорее всего, что-то там все-таки автор пытался сказать, что-нибудь, наверное, там напишу, вот, конечно, этих мыслей хватит на текст, вот, либо не напишу вообще, если знаю, ладно, вот, но я просто очень быстро с ними разделываюсь и отправляю их дальше в плавание, вот, но если люди писали, считали, что это может быть важно, ну ладно, что теперь поделаешь. Но все-таки я стараюсь быть очень осторожным, потому что то, что сегодня тебе кажется отрицательным, все-таки через какое-то время может стать совершенно иным. Ну, я простой пример для меня. Преступление и наказание, там, это 10 класс, по-моему, да? И преступление и наказание в мои 25 лет, когда я прочитывал. Ну, то есть, я прям скажу, ну, я прям покаялся, что я так думал об этом произведении, что это, ну, какое-то вообще не пойми что. Что за бред, понимаете, да? Ну, вот так вот. Вот поэтому я стараюсь быть очень осторожным. Поэтому для меня, ну, так, не существует, все только во мне, да? Вот. Как-то я так стараюсь. А я почему спросила, потому что у меня тут такой опыт был интересный вот этой зимой. Я читаю это только в поездках на самом деле. Вот когда уезжал из Риги, у брата с полки схватила самую легкую. Так. Посмотрела, так вы хоть спросили? Что это Курт Ванегут? Что это «Сирены Титана». Думаю, ну классно, мне как раз вот на время ожидания. Ну и на 8 часов мне ее, в принципе, хватило. О, прекрасно, конечно. Ну она была, она вот такая, она вот прямо... Нет, Ванегут, он просто красавчик, он молодец, это просто мастер. Но он меня так втянул. А и как такую... он меня втянул, во что? Он втянул меня вот в это ощущение. Но не то, что... Оно то, даже не то, что депрессия. Депрессия это, в общем-то, ну не знаю даже, наверное, что-то, может быть, и хорошее. А какое-то такое вот вязкое что-то, вот такое, ну, пачкающееся, неприятное. Очень, я бы, хотя я бы, знаете, текст классный. Добавил бы. Если вот такие книжечки есть, у меня даже сейчас такой проектик рождается, я не буду пока о нем говорить, но, наверное, догадаетесь. Есть такие книжечки замечательные, в основном это 20 век, типа Джойс, там Улисс, типа Селлинджера «Над пропастью во ржи». Такие вещицы, ну и Курт Ванегут тоже, которые надо, ну их нельзя читать в одиночку, вот, ну нельзя. Надо вот прям квартирник какой-то делать, собираться, читать и обсуждать. Тогда что-то будет. Ну, я не говорю, что вам надо было так сделать, да, там, типа, делай, как я, да, я не про это, но есть вещи, которые, понимаете, вот я иногда смотрю, хочется музыки, я, бывает, устаю от чтения, бывает, устаю, там, ну, от чего бы то ни было, я прихожу, бывает, Баха включаю, бывает, какой-нибудь концерт, могу Земфиру включить, могу включить, там, Аквариум, еще что-то, и я прям, бывает, на какой-то песне просто беру и выключаю, я понимаю, что... Какие-то песни можно только в присутствии каких-то людей разделять и слушать. Какие-то можно наедине. С книгами та же тема. То есть есть книги, прям, которые, ну, на мой взгляд, особенно такие, ну, сильно такие высверливающие мозги, да, и бьющие по сердцу. Их надо реально с кем-то прожить. Вот как-то так. Потому что, ну, просто, ну, есть книги, которые даже, ну, вывести очень сложно. Я как-то помню, посоветовал Дорис Лессинг современной писательницы английской, какое-то первое очень-очень легкое произведение. Там такая драматизация была. Жене дал почитать, она говорит, я не могу вывести ее. Не надо. Хотя у меня так было с Мисимой. Смерть в середине июня, июля. Да. Я эта ситуация постоянно возвращалась. Это вот реально такая дырка, черная дыра. Да, да. Все-таки надо обсуждать, чтобы что-то такое рождалось как ответ на вот это, знаете, или абсурдистику, или на тупиковость, чтобы что-то вот в ответ. Потому что человек один, он в этом может завязывать. Причем, я как так это решил. Причем это мастерство, это безусловное мастерство. Я как мастеру аплодирую стоя и Ванегуту моему любимому, Мисиме, менее мною любимому. Анна, а вы, кстати, пишете, нет, что-то? Я что-то мало вижу. Ну, вот так вот в сетях. Нет, да? Да, бывает иногда. Не-не, просто мне кажется, вот если нет человека рядом, вот сейчас я, наверное, думаю, почему я пишу, да, в ответ на фильмы и в ответ на книги. Наверное, для меня это возможность кому-то написать. То есть вот особенно если что-то такое возникает, у меня реально такое бывает. Я бывает, посмотрю кино, вот так было, например, с «Левиафаном», но я вообще не мог уснуть. Просто не мог уснуть. Бум, и все. Или какая-нибудь книжица, все там, понимаете, взорвало. Я иду, пишу, лежит, все, пошел, уснул. То есть вот как-то так. То есть какое-то освобождение происходит. Но я вот, знаете, что переживаю? Что мы тему сказки заявили, и мы сейчас туда. Да, мы сейчас как раз коллективному чтению и перейдем. В общем-то, семейное, оно же есть коллективное. Ну да, да. Но я вот не знаю, оно воспринимается очень часто сейчас, во всяком случае, только как детско-родительское чтение. Хотя вот у меня даже есть примеры, когда это действительно чтение такое, когда сидит вся семья, один читает и все слушают. Ну, это классно, я мечтаю об этом, но пока в этом драйве малыша чем, вряд ли что-то получится. Ну, хорошо получается. У нас так было с поминальной молитвой. Мы, наверное, вот в семье в моей, мы, наверное, раза 3 или 4 ее прочитывали. Причем тоже запойно так. В поминальной молитве просветите. Ну, это Горин, если я ничего не путаю. Вот, я просто не знаю. По шалом алейхому. Угу. Попрекраснейшему. Нет, хочется, замечательно. Но в данной ситуации то, что вот у меня созидается, да, вот именно с супругой, ну, пока что, наверное, то, что именно цепляет сильно-сильно, говорю, вот можно я тебе прочитаю? И она тоже приходит, а пока вот именно большие формы не получается. Ну, и с детьми тоже, да, то есть, понятно, она целый день с детьми, и вот переключениями тоже сейчас думаем, как совместно, ну, бывает, что совместно, что-то сын это делает, вот когда именно театр, то есть, рисуем маски, одеваем, папа, мама, поехали, сказки оживают, вот, наверное, вот так, вот такое полное такое включение происходит, вот, а так, да, боюсь, что, наверное, в большинстве семей вот именно такое, папа пришел, вот сейчас папа займется, мама пришла, там мама. Вот. А вот вместе очень сложно, мне кажется. Но надо. Вот дерзать. Я просто чуть-чуть, буквально там, последнее отступление от семейности и от сказочности. Вот я думаю, что для многих слушателей интересно было, чтобы вы раскрыли все-таки мысли о проживании совместном книги. Потому что сказано красиво, просто супер. А что вот за этим кроется? Совместное проживание с кем-нибудь. Вот это как вообще должно происходить? Ну, наверное, я хочу сказать, что с детьми у меня мало получается. Я сейчас объясню, почему. Честно, искренне, вот при всей может быть какой-то живости нужно большое усилие, чтобы прям себя вот до уровня детства спустить. На это нужно время, и нужно прям такое участие и вхождение в мир ребенка. И я хочу сказать, что да, вы правильно сказали, легко сказать, нелегко сделать. У меня это получалось не так часто, хотя, ну, я хочу сказать, да, читаем, да, делается, но вот именно реально, да, вот прям. Ну, для меня что проживание, да, что мы можем потом обсудить, как будто вот герой сказки, сосед там вот живет на одной площадке, или чуть выше, или чуть ниже, ну, что как будто это реально, да, вот оно все. Мы начинаем думать, обсуждать там, размышлять. Я уже говорил тоже в прошлый раз, что я даже стараюсь, когда дети в какой-то ситуации духовного выбора, хотя они маленькие еще, я стараюсь сказку как-то развернуть. А как ты думаешь, а что есть, было бы, если бы вот здесь вот там Пеппи, не Пеппи, там Карлсон, не Карлсон, вот что, как, чего, и мы мыслим, думаем, оживляем. А вот, а со взрослыми проще, потому что, да, градации такой нет. И поэтому у меня есть такая странная традиция. Есть, конечно, книги совсем-совсем такие бомбежные. Я прям прочитываю, прям говорю, хотите, что это дам? А люди говорят, да, друзья мои, хочу-хочу. Я говорю, неделя вам. Даю книгу, короче. Человек прочитывает, мы делимся там, штурмуем. Потом он приносит мне книгу, я даю раз еще другому. Так, по кругу. И мы там раз втроем что-то мусолим. Вот так какая-то, знаете, такая эстафета. Вот, вот такой опыт и есть интересный. Я не уверен, что это так вот, вот там у всех получится, всем это дано, но вот у меня как-то в силу вот моей пастырской, ну, может быть, деятельности служения, я, ну, вот у меня много друзей вот во Христе, скажем, да, и для меня вот это вот дать книгу кому-то, да, это вот прям как бы почти что-то вот от сердца, да, что-то раз отдать и с человеком поделиться. И потом мы можем вот обсуждать, говорить, мыслить и так далее. Там, лайкать, репостить, там, если что-то написано. Ну, вот как-то так. А вот с детьми, мне кажется, вот именно поэтому сложно. Потому что люди слишком взрослые. Слишком. И литературу для детей, к сожалению, тоже очень часто подбирают сами. Это порой такая, ну, такая ошибочка. Вот, не надо бояться, что ребенок где-то там подотстал или там где-то тормознулся в развитии, да, где-то эта фиксация, это и есть развитие, это когда он приостановился, а смысл, зато потом он сам пойдет, чем потом он будет вечно на таких духовных костылях ковылять, ну, это мое мнение, мое видение, у меня самого так было в детстве, где-то я подтормаживался, вот. А как вы думаете, что вот обязательно должно быть в детской библиотеке, какие книги вы бы поместили? Я не сторонник таких, скажем, ну, что надо вот углы-углы ставить, что вот надо вот это, сложно сказать. Объясню почему. К сожалению, когда мы начинаем называть эти списки, ну, происходит такая, ну, канонизация книг, да, то есть, ну, вот только вот это надо читать. Просто я когда учился в ПЕДе, я прозрел, то есть, был прям предмет детская литература. Я прозрел, там такие списки давали, и я даже не уверен, сохранил я или нет, но там просто вот невероятно, что и как и чего, и я вот до сих пор я понимаю, что это просто океан. Плюс там, вы знаете, есть прям любимые издательства, там Компас Гид, или там Клевер, или Махаон, где и старые сказки, но вот иллюстрации, оформление, все. То есть есть вещи, которые, ну, может быть, кто-то бы как бы не посоветовал, но вот я пришел, я увидел эстетику книги. Понимаете, это есть книги, которые, ну вот они, ну что там, попса попсой, как бы, да, ну что там, ну в смысле я добавлю, да, то есть, ну вот там ребенок прикоснулся, все, да, то есть вот графика, дизайн, вот эстетика, ну вот, вот так, вот, я так мыслю, то есть я иногда, я могу купить книгу вот по эстетическим качествам, потрогать ее, понимаете, все, вот, поэтому я бы списки не называл. У нас с детьми, вот, скажем, прострел идет, не по возрастам какие-то вещи. То есть мы недавно смотрели там «Щелкунчик», балет, понимаете, с детьми, вот с этими крохами. Они, ну, они прям вдохновились. Хотя, ну, может быть, рано, может быть, наоборот, вовремя. Какие-то сказки, ну, более, для более старшего возраста. Или наоборот, сейчас, да, казалось бы, надо что-то такое заумное, бац, этот колобок выстреливать, понимаете? Ну, уже что ж, мы же взрослые, понимаете? Но мне как-то не страшно. Потому что я понимаю, что вот на память я мало знаю сказок. Это значит, что где-то вот, может быть, в детстве недостаточно что-то, чего-то хватило. Потому что, мне кажется, сказки, вот это что-то такое, ну, скажем как, это как некая такая в толкиновском смысле такая мифология, которая зиждет жизнь, так скажем. Вот. Ну, то есть это не просто там какие-то бредни, да, это что-то такое вот замечательное, к чему всегда, несмотря на всю строгость жизни, можно вернуться, как к детскости такой, да. И в этом смысле, конечно, я бы не стал канонизировать. Хотя, конечно, может быть, и стоило бы называть какие-то, ну, мне кажется, все там сайты и топы, все это есть. И, ну, лучше бы, конечно, искать свою книгу. Я-то думала, что скорее вопрос-то о любимых книгах каких-то. Я спискам просто не доверяю. О любимых книгах. Ну, я бы, наверное, даже тогда не к любимым книгам обращался, может быть, к каким-то к любимым героям. Да? Ой, слушайте, что-то правда сильно взрослый я. Ну, наверное, Карлсон и вот этот мальчик. Вот, наверное, вот именно вот. А почему он? Это тоже сложно сказать. Ну, может быть, вот это вот, вот этот дядька Карлсон, да, который, ну, видимо, какой-то уже взрослый, но в то же время какой-то фантастический детский. И вот ребенок, и вот эта вот дружба какая-то странная, совершенно немыслимая. Ну, мне вообще нравится все, что невозможное, как там Билан поет, невозможно, да? Я знаю, точно невозможно, возможно. Ну, что-то вот, вот знаете, такое превосходящее какую-то бытийность такую, какую-то серость. Вот смотришь на эту семью, понимаешь, ну, реально это мы прям, да, вот с этой строгостью, угловатостью и так далее. И вот этот мальчик с этим Карлсоном, совершенно удивительный. Ну, есть еще, может быть, пара, но я, наверное, по именам не вспомню, то есть образы, они, конечно, всплывают, какие-то замечательные, но вот, вот именно вот, вот, вот эта непосредственность. То есть в сказках мне нравится непосредственность, доверие, открытость, знаете, вот такая какая-то, вот это какая-то такая ветренность, в хорошем смысле этого слова. Такое спокойное желание оставить суету и немножко ветрено заняться чем-то таким странным, что по сути созидает. А потом вернуться вот в этот быт и его преобразить. Вот что-то такое. Мне кажется, вот этому надо учиться, потому что мы все строго обделываем. Обратите внимание, кстати говоря, на мебель в магазинах. Какая она? То есть, какую мебель люди себе ставят в дом? Вот даже элементарно, да, чем люди себя окружают, какими цветами, как она выглядит. Очень часто... Солидно все должно да, быть. Да-да-да, очень часто вот атмосфера офиса или какой-то массивности, знаете, там по образцу каких-нибудь... Добротно. Там, вот, да. Я вот, мне на кажется, века. Это о, да, это о многом говорит, на века, не на века, но все равно мы начинаем потом менять и прочее. Ну вот я про это, что вот здесь что-то в этом есть. И вот недавно смотрел мультик «Маленький принц». Мне очень понравилось, и я прям обратил на это внимание, может быть, кто-то из слушателей смотрел, вот это вот комната этой замечательной девочки. Вот, если девочка уйдет, спросишь, чья это комната, хочется сказать, тут клерк работает, тут какой-то бизнесмен трудится, понимаете? Даже не живет. А девочка, которая даже до стула допрыгнуть может, не может, еле-еле залазит на него, и... Полки, как в кабинете, и стол, все по-деловому, и комната, и кровать, все как бы. И вот эти вот звездочки, которые потом они с этим дедушкой сделали замечательным. И все это о многом говорит, конечно. Вот. И мне кажется, вот это тоже как-то надо бы уметь. И сказки, они, конечно, как сказал Льюис, мною любимый, он говорит, однажды наступит пора, когда ты вновь полюбишь сказки. Вот, может быть, не точно цитирую, когда но... ты станешь достаточно взрослым, по-моему. Вот да. Как-то так, чтобы вновь полюбить сказки. Вот какая-то такая форма интересная. И мне кажется, это какая-то такая правда. И именно поэтому, когда у каких-то очень серьезных авторов выходит какое-то произведение вот с какими-то, знаете, элементами мифологии, мне очень нравится. Вот поэтому я люблю Маркеса. Вот именно поэтому. Вот этот вот магический реализм. То есть что-то прям такое волшебное входит. Ну да, нереально, да, что-то странное. Немножко какое-то, ну, глючное, да, как люди бы сказали. Но сказочно, замечательно. Вот эти вот все вот в книге «Сто лет одиночества», все вот эти вот странные какие-то вещи. Ну думаешь, ну да, жизнь волшебная штука на самом деле. Вот я люблю вот это произведение за это волшебство, например. Вот как-то так. Ну и давайте все-таки не спросить. В самом начале вы сказали о том, что очень часто прочитанный текст, ну опять про детское мы чтение, про детско-родительское, вот этот сам прочитанный текст, он превращается в нечто большее, в какое-то творчество. Вот как это происходит? Вообще как сказка творится? Ну в вашем случае, на вашем примере. Ну, наверное, как педагог с педагогом, да. Когда мы, я помню, готовили конспект уроков, я для себя это вывел навсегда, что никогда нельзя делать вывод самому, никогда нельзя вести к конкретному выводу. Надо лишь, скажем, ну, сделать ступенчатые вопросы, да, как-то так, ступенчато их поставить. И, ну, для меня, это маевтика, опять же, да, сократический метод. То есть надо вот как бы вот вопросик поставить. без страха, что будет неправильный ответ, без страха, что не получится сказка, что что-то не удастся, что будет фиаско какое-то. Вот может быть вот так. То есть вот это вот мужество дать с самого детства ребенку творить. Хотя, конечно, в каких-то моментах, ну, мы понимаем, что это нужно. Но, знаете, были моменты, когда я думал, не получится убедить. Потом успокаивался внутренне, включал опять все, что можно, все силы. И я понял, что с детьми можно говорить гораздо лучше и качественнее, эффективнее, чем даже со взрослыми. Вот. Языком сказки. В том числе. В том числе. То есть вот как-то здесь что-то происходит. Как-то, понимаете, вот что такое сказка, да? Это вера, наверное, ну, то есть выражает. Вера в что-то такое, что, в принципе, ну, как будто бы нет, что, что у ребенка исчезнет со временем. А для меня творчество, да, совместное, это как раз возможность эту сказку, наверное, сохранить, продлить и как-то вот сделать ее такой явью, в которой можно купаться и, ну, все время освежаться. Может быть, вот как-то так. Вот, наверное, так. А как вот, можно ли дать родителям какой-то совет, как вот это вот творчество в жизнь совместную детско-родительскую включить? То есть как начать писать свою сказку вместе с ребенком? Ну, писать, конечно, да, в кавычках. Творить скорее. Ну, не знаю, технически стоит, не стоит. Но для себя я понял, что чтобы... Ну, вообще слишком много срочных дел, важных. И я так проживаю неделю и понимаю, что раз, ага, на этой неделе, ну, бывает, вот совсем не получилось. А на какой-то лишь разочек. И раз в месяц-два я прикидываю и понимаю, что это время... Но мы же странные люди, нам кажется, что дети, они дети до 18 лет. А на самом деле они взрослеют именно из-за такого подхода очень быстро, уже в 5-6 они могут стать взрослыми. Это время очень быстро пробежит, и поэтому где-то, отодвигая срочное, хотя и важное, я себе ставлю галочки. Вот здесь, вот это время неприкосновенно, священно и сказочно. Вот это время моим детям, как бы мне сложно ни было, это очень сложно. Вот, это очень сложно, и я честно признаюсь, что у меня это не получается, но это работает, реально, то есть прям ты ставишь и все, вот что бы то ни стало, причем, ну, не надо единственное цепляться, вот знаете, как бизнесмен, вот со скольки до скольки-то, это может внезапно быть, ты приходишь, и ты понимаешь, что вот именно сейчас, когда ты уставший, это получится, а тогда, когда будешь отдохнувший, скорее всего, нет, вот, то есть здесь не надо вот привязываться к каким-то формам. Вот главное, что вот какую-то галочку, засечку поставишь, что вот, допустим, проходит неделя, и что же, успею ли я? Какой-то рубеж, да? А вот к Новому году, а к Рождеству, а к дню рождения, а что? Ну и плюс само вот эти вот времена, дни рождения, праздники и прочее. То есть, когда мы приглашаем взрослых к нам в гости, для нас это люди, которые являются друзьями моих дочерей и сына. Я говорю, каких друзей зовем? Они там, тетю Олю, тетю то-то-то-то. А им там по 30, понимаете? Они все дети. Вот это замечательно. Вот я бы, наверное, вот такой совет дал, что, ну, какие-то себе определить вот, моментики и постараться как-то их держаться. Вот. Ну, и тогда что-то получится. Вот так вот. Спасибо большое. Сегодня в студии с нами был Петр Боев, мы размышляли, в большей степени у нас получилось даже о чтении. Наверное, да. К сказкам мы еще все-таки философия вернемся. Философия чтения, да. Да, спасибо, дорогие слушатели. И вам спасибо. До встречи. Великий и могучий.